Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». В эфире радиопрограмма «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами будем слушать четвертую передачу, составленную по книге «Хармий из Иудеи». По дороге Хармия остановил торговец в красном тюрбане. «Эй, паренек, ты не смог бы починить мне этот ремень?» — отрывисто спросил он. Хармий взял ремень. «Думаю, что смогу», — тихо сказал он. «Тогда сделай это побыстрее», — попросил торговец. Хармий, быстро протиснувшись сквозь толпу, побежал к мастерской кожевника Дана, но сразу понял, что там его нет. «Наверное, он на рынке», — предположил Хармий, остановившись в растерянности. «Попробую сам», — решил он. На рабочем столе Дана лежали куски кожи и инструменты. Сначала Хармий нашел шило, потом впритык сложил концы ремня, а сверху наложил кусок кожи, как это обычно делал дедушка. По краям он сделал шилом маленькие дырочки. Потом взял костяную иглу Дана, единственное, что он смог найти, и сшил концы. С каждой минутой он все больше и больше радовался результату своей работы. Но как только он завязал последний узел, игла сломалась. «Ох, нет, нет!» — воскликнул в смятении Хармий. Когда он клал сломанную иглу на место, его руки дрожали. Чувство удовлетворения пропало. Теперь вместо того, чтобы бежать на рынок, он пошел туда не спеша. Торговец в красном тюрбане привязывал мех к вьючному седлу, когда к нему подошел Хармий. «Вот ваш ремень», — тихо сказал он. Золотые серьги торговца зазвенели, когда он, наклонившись, посмотрел на ремень. «Ты сам починил его?» — спросил он. «Да». Нерешительно ответил Хармий. Торговец засунул руку в кожаную сумку и достал две бронзовые монеты. «Молодец!» — похвалил он. Некоторое время Хармий молча смотрел на деньги в своей руке. Два кондранта за починку ремня за один трудовой день платили примерно 13 кондрантов. Хармий вообще не ожидал, что ему заплатят. «Спасибо!» Радостно сказал он и положил деньги в кошелек. В то же время Хармий, направляясь к отцовской лавке, ощущал на душе тяжесть. Ему казалось, что это не его деньги. «Может, мне заплатить Дану за иглу?» — размышлял он. «Хотя он никогда не узнает, кто ее сломал, тем более, что я этого не хотел». Хармий никак не мог успокоиться. Ему не хотелось терять расположение Дана, который был особенно внимателен к нему и его сверстникам и часто рассказывал им интересные истории. «Спрошу, что думает об этом папа», — решил Хармий. На рынке оставалось немного местных жителей, потому что основная масса людей в самое жаркое время дня отправилась по домам. Верблюды хором выражали свое недовольство тем, что торговцы били их по задней части головы, но все же один за другим начали подниматься на ноги. Их владельцы присоединялись к каравану, который собирался за городскими воротами. Хармий подошел к отцу как раз в тот момент, когда тот ставил сумку с шерстью в один из ящиков на спине декеля. «Ты продал все, что мы привезли?» — спросил Хармий. — Нет, осталось 3 кувшина с изюмом. По дороге домой мы зайдем в мастерскую Тира и отдадим 1 кувшин ему. До конца зимы через наш город пройдут еще несколько караванов, поэтому я думаю, что мы продадим оставшиеся, — добавил он. — Папа, а ты видел того молодого парня с Тиром? — спросил Хармий. — Да, видел. «А кто он? Откуда? Он работает на Тира?» Папа улыбнулся. «Мне бы тоже хотелось это узнать. Если Тир будет дома, то мы спросим его об этом». Отец взял поводок Декеля и, указав на корзину с гранатами, стоявшую рядом со слом, попросил Хармия. «Принеси-ка, пожалуйста, корзину». Харми взял корзину за ручки. «Вкуснятина! Мне так нравятся гранаты! Хорошо, что ты их купил!» По дороге домой он рассказал отцу о сломанной игле. «И вот что дал мне торговец!» Харми показал ему кондранты. «Если мы сломаем или разобьем то, что принадлежит другому человеку, то должны либо отдать такой же предмет, либо заплатить за него», — доброжелательно напомнил ему папа. «Я знал, что ты скажешь именно это», — сказал Хармий. Декель!» — остановил отец осла. Он потянул веревку и стал, позволяя людям перейти улицу. Хармий задумчиво рассматривал деньги в своей руке. «Завтра у меня день рождения», — напомнил он отцу. «Может быть, подождать до следующей недели?» Он с нетерпением ждал того момента, когда ему исполнится 13 лет. И ему не очень хотелось, чтобы что-то неприятное омрачило этот день. Папа понимающе улыбнулся. «Я думаю, что тебе лучше сразу заплатить дану, то есть сегодня или завтра утром». Посмотрев в отцовские глаза, Хармий кивнул головой в знак согласия, не чувствуя облегчения в своем сердце. «А можно зайти к Дану после того, как сходим к Тиру?» — спросил он. «Да, мне кажется, что ты сможешь все объяснить Дану. Вообще не следует брать чужие инструменты без разрешения, но мне кажется, что в этом случае Дан не будет сердиться». Когда отец был рядом, Харми совсем не боялся Тира, поэтому, когда того не оказалось дома и они не смогли отдать ему изюм, он даже слегка огорчился. Дана тоже не было дома. Хармий паник. Как досадно, что это придется сделать в день рождения. Глава 11. Хармий платит за иглу. Несмотря на свои переживания, после восхода солнца Харми сразу же пошел в мастерскую Дана, чтобы заплатить за сломанную иглу. Подросток не боялся кожевника, однако не знал, как Дан отнесется к тому, что в его отсутствие кто-то пользовался его инструментами. Придя в мастерскую Дана, Харми увидел там понуренного Бинони, который стоял, облокотившись на рабочий стол. Что-то было не так, потому что Бинони выглядел подавленным и унылым. В чем дело? Харми никогда не видел своего двоюродного брата в таком состоянии и не мог даже предположить, что было тому причиной. Дан поднял голову и поздоровался с Хармием. «Приветствую тебя, молодой человек! Что привело тебя в такую рань?» Не дожидаясь ответа, он сообщил. «Бинони только что рассказал мне о своих чашках». Харми посмотрел на Бинони, и ему стало интересно, все ли он рассказал. Дан между тем продолжал. «За этими торговцами нужен глаз да глаз, потому что некоторые из них очень хитрые воры». Харми, переложив деньги из одной руки в другую, откашлялся. Но Дан не дал ему заговорить. «Один человек в коричневом халате и белом тюрбане рассматривал мои сандалии. Затем, когда я на минуточку повернулся к другому покупателю...» Дан щелкнул пальцами. «Человек тут же исчез вместе с моими сандалиями». «Большинство торговцев были одеты одинаково», — с горечью заметил Бинони. «Поэтому я не понял, кто из них забрал мою корзину». «Но вора, который украл мои сандалии, я бы сразу узнал», — заявил Дан. «Его напряженное, как у хищника, лицо забыть невозможно». «А вам удалось забрать свои сандалии?» — тихо поинтересовался Бинони. «Нет, это бесполезно. Вор всегда будет обманывать, чтобы защитить себя. Я ничего не смог бы доказать». «А почему вы так уверены, что это именно он?» — спросил Харми, забывая о причине своего прихода в мастерскую Дана. «Возле моей лавки был только Иамин, но я точно знаю, что это был не он. Некоторые люди прибегают к разным ухищрениям, чтобы обмануть тебя даже тогда, когда ты смотришь на них. Однако Иамин не из тех людей. Я никогда не слышал, чтобы он кого-то обманул. Это был измаилитский торговец. Хорошо, что не все они такие, как он. Бинони, вот твое ведро». Бинони медленно распрямился и взял починенное ведро. «Мне нужно идти», — сказал он и, не оглядываясь, вышел. «До вечера!» — крикнул ему вслед Хармий, недоумевая о причине подавленности Бинони. «Неужели все дело в украденных чашках?» «Ну, а теперь говори, чем я могу помочь тебе?» — обратился Дан к Хармию. Любовь Дана к честности придавала Хармию смелости, и он деловито положил на стол монету. «Я поломал одну из ваших игл и пришел заплатить за нее». «Так это был ты?» Дан, казалось, не был расстроен и даже не обратил внимания на монету. «Я знал, что кто-то был в мастерской, потому что инструменты лежали не так, как я их оставил». При этом он аккуратно разложил некоторые из них. «А затем я нашел поломанную иглу. Мне бы хотелось узнать, что произошло». Хармий успокоился, потому что теперь знал, что Дан все поймет. «Вчера шейх попросил меня починить ремень». Начал он и рассказал все, как было. «Все в порядке», — заверил его Дан. «Это была старая игла, и я редко ею пользовался». Дан подвинул Кандрант по направлению к Хармию. «Ты мне ничего не должен. Мне все равно нравятся больше бронзовые, а не костяные иглы». Он указал на кусок кожи, в которую были воткнуты несколько блестящих игл. «И все-таки я думаю, что вы должны получить свою долю», — сказал Хармий, собираясь уходить. «Постой! Здесь больше, чем моя доля». Дан продолжал сидеть, уставившись на монету. Затем хлопнул себя по колену и встал. «Я знаю, что нужно сделать, чтобы мы были в расчете». Хармий посмотрел вслед Дану, который, хромая, пошел в другой конец мастерской. Его голова то поднималась, то опускалась из-за хромоты. Порывшись среди обрывков кожи, он нашел то, что искал. Вернувшись, он сел на скамейку и положил на стол два куска козьей кожи. «Тебе бы хотелось иметь кожаную сумку. У тебя ведь нет сумки?» Харми молчал. «Или, может, тебе хочется что-то другое?» — допытывался Дан. «Прощу!» — вырвалось у Хармия. Дан рассмеялся на всю мастерскую. «Конечно! Как я мог забыть? Каждый мальчик хочет иметь прощу». Он искусно отрезал от одного куска кожаную полоску, затем оторвал кусок шнура с мотка на своем рабочем столе. Через несколько минут проща была готова. «Вот, держи», — сказал Дан, передавая ее Хармию. «Спасибо!» Хармий держал прощу за концы шнура и раскручивал ее над головой. Он не ожидал, что его встреча с Даном окажется такой приятной. «Кожи хватит еще и на сумку», — заметил Дан. «Что скажешь?» Хармий подошел к рабочему столу и взглянул на черную кожу. «Но это...» «Да, это всего лишь куски», — подтвердил Дан. «Если твои родители не будут возражать, то можешь принести их мне зимой, когда земля будет еще слишком влажной, чтобы работать в поле, и мы вместе пошьем тебе сумку». Хармий снова поблагодарил и взял куски кожи. На его губах появилась улыбка, потому что общение с кожевником совсем не испортило его день рождения. Он шел по улице, слыша задушевное пение, доносившееся из мастерской Дана. подростку стало понятно, что кожевник любит делать добро. «Мама, ты не будешь возражать, если когда-нибудь зимой Дан поможет мне пошить сумку?» — спросил Харми, заходя во двор. «Он дал мне для нее вот эту кожу». Мама отступила от печи. «Ну, конечно, я не против», — ответила она. Харми наблюдал, как мама подбрасывает хворост в нижнее отверстие печи. На день рождения Хармия решили пригласить семью дяди Халева, поэтому мама была занята приготовлением праздничного стола. «Мне бы очень хотелось отметить мой день рождения на крыше, ну, если можно», — попросил Хармий, осторожно уложив оставшийся кондрант и куски кожи в сундук с одеялами. «Хорошо», — согласилась мама. «Так и сделаем, если не будет пыльной бури. Вчера вечером был очень сильный ветер. Если хочешь отмечать день рождения на крыше, позови Авиа и вместе подметите ее». Реба, замешивая тесто, сказала: «Жду не дождусь, чтобы пошел дождь. В доме так пыльно». В Иудее во время сухих сезонов было очень много пыли, и она очень не любила этого. Харми и Авий несколько раз подмели крышу влажными вениками, а затем помогли маме и Ребе в уборке дома. В тот день погода была хорошей. Ближе к вечеру мальчики расстелили на крыше ковры, чтобы на них могли сидеть гости и члены семьи. Папа, вернувшись с виноградника, отнес на крышу низкий столик. К приходу семьи дяди Халева все было готово. Мама поставила на стол пышущую жаром кастрюлю с перепелами, а Реба – кастрюлю с мясным бульоном. Остальные члены семьи принесли наверх чечевицу, свежие пшеничные хлебцы, медовые лепешки и полную миску с гранатами и поздним виноградом. Это был действительно праздничный ужин, потому что семья Хармия ела мясо только во время особых событий. Дядя Халев вознес молитву благодарения, и мужчины начали есть. Хармий взял перепелиную косточку с мясом. Очень вкусно! Мясо было очень нежным. Папа не спеша обмакнул кусок хлеба в мясной бульон и съел его, а затем, повернувшись к дяде Халеву, сказал: «Вчера с тиром был невысокий молодой человек не из наших краев. Ты случайно не знаешь, кто это?» «Его зовут Гадар. Кенан говорит, что он из их местности, что находится южнее Версавии». «Южнее Версавии?» — переспросил папа. «Он был пастухом?» «Да», — сказал Кенан. «Он пас овец у своего отца, а теперь хочет пожить в городе, потому что ему надоело тяжело работать за низкую плату». «Он собирается работать на тира?» Задал Хармий самый болезненный для него вопрос. «Насколько я понял, да», — ответил Кенан. «Мне кажется, что ему скоро надоест работать и на тира», — добавил дядя Халев. «Особенно, если он ищет легкой жизни. Тир платит справедливо, согласно расценкам среди гончаров», — вставил папа. «Но мне кажется, что Гадар вскоре поймет, что гончарное дело никого не сделало богатым в Хевроне». «А сколько лет Гадару?» — поинтересовался Хармий. 17, — ответил Кенан. «А мне показалось, что он старше. Он ушел из дома?» — спросил Хармий. В его широко открытых карих глазах застыло удивление. Кенан серьезно ответил: «Похоже на то. Он говорил, что отец очень просил его не уходить, но он все же ушел». «Все это очень печально», — папа с сожалением покачал головой. «Закон Божий повелевает, чтобы дети почитали своих родителей. А автор притч прямо говорит, что только глупый пренебрегает наставлением отца своего. Интересно, знает ли об этом Гадар? «Возможно, отец никогда не учил его соблюдать заповеди Божьи», — сказал дядя Халев. «Может быть, может быть. Однако, если он будет посещать служение в синагоге, то у него будет возможность усвоить закон», — заметил отец. «Все, кто изучал закон Моисея, прекрасно знали, что Бог благословляет только тех, кто соблюдает его заповеди». Мужчины обсуждали новости, услышанные на рынке, и наслаждались вкусной едой. Харми разломил гранат и попробовал сочную мякоть на хрустящих белых семенах. Ему было интересно, почему Бенони, всегда такой разговорчивый, сидел тихо. После еды все мужчины помолились. Теперь наступило время для женщин. «Бенони, что с тобой?» — спросил Харми, когда они остались вдвоем на углу крыши. Бенони поставил ногу на низкий парапет, который тянулся по периметру крыши, и посмотрел на Хеврон. «Сегодня утром ты был очень расстроен», — настаивал на ответе Харми. Бенони делано засмеялся. «Вообще-то да. Папа, оказывается, видел то, что я сидел на рынке. Он сказал, раз я не умею пользоваться стаместкой, то он ее заберет на некоторое время». «А, вот в чем дело. А ты забрал корзину?» «Нет, когда я догнал того торговца с корзиной в руке, то понял, что это была не моя корзина. Ну, а чашки были не такие уж хорошие, чтобы продавать их на рынке», — смиренно признался Бенони. «Хотя когда-нибудь я, может быть, стану хорошим плотником», — ободрился Бенони. Мальчики стали наблюдать, как Ави играл на улице с бродячей собакой. Вскоре вернулись мама и Реба. Они несли на плечах кувшины с водой из городского колодца. Водосборники в Хевроне были пустыми, поэтому носить воду было одной из ежедневных обязанностей. На вечернем небе сверкнула молния. Признак наступления сезона дождей. Мальчики обрадовались. Скоро не будет иссушающей летней жары. Показались первые звезды. «А что ты делал в мастерской Дана сегодня утром?» — спросил Бенони. Харми рассказал ему о починке ремня и сломанной игле. «Я видел, как ты дал что-то тому торговцу, который вел себя как царь. Наверное, он хорошо заплатил тебе за работу». Харми кивнул головой. «Дан сказал, что игла не стоила даже кондранта, когда я ему пытался заплатить. Поэтому посмотри, что он сделал для меня». Харми вытянул из-под своего халата прощу и подал ее Бенони. «У меня тоже хочется иметь такую!» — воскликнул Бенони, размахивая ею над головой. «Ах, если бы мы были не в городе, то можно было бы испытать ее!» Бенони не успел наиграться прощой, как уже надо было возвращаться домой. После того, как семья дяди Халева ушла, отец, оставшись наедине с Хармием во дворе, спросил. «Бенони был очень подавленным. Это не ты его расстроил?» «Насколько я знаю, нет. Наверное, он расстроился, потому что дядя Халев забрал у него стамеску». Хармий рассказал о случившемся с Бенони на рынке. Отец глубоко вздохнул. «Я надеюсь, что ты уже достаточно взрослый и поймешь, что я хочу тебе рассказать. Дядя Халев недавно говорил со мной о поведении Бенони. Из-за того, что он был занят продажей оливкового масла торговцам из других стран, его сын несколько лет оставался почти без отцовского присмотра и в основном делал все, что ему вздумается. Все это плохо сказалось на Бенони». «Ты хочешь сказать, что он такой сердитый, потому что привык всегда делать то, что ему нравится?» — спросил Хармий. «Боюсь, что да», — подумав, ответил папа. «Дядя Халев не должен позволять Бенони вести себя так. Это все равно, что причинить вред чужому животному или даже хуже того. Если дети не научатся с радостью повиноваться своим родителям, то с возрастом им, вероятнее всего, будет трудно исполнять законы Божьи. Надеюсь, что дядя Халев впредь будет более серьезно относиться к воспитанию Бенони, потому что он еще очень молод». Перед сном Харми показал отцу куски кожи. «Ну что ж, попробуй чему-нибудь научиться, когда будешь вместе с Даном шить сумку», — сказал папа. «Умение работать с кожей может тебе когда-нибудь пригодиться». Глава 12. Праздник кущей. На 7-й месяц по иудейскому календарю отмечалось 3 важных события. Первый день – праздник труб. Это событие записано в книге «Числа» в 29 главе с 1 по 6 стих. 10-й день – день очищения. Об этом событии вы сможете узнать в книге «Числа» в 29 главе с 7 по 11 стих. И дни от 15 до 22 числа – праздники кущей. Этот праздник описан в книге «Числа» в 29 главе с 12 по 40 стих. День был солнечный и ясный. Казалось, что мир очистился и стал новым, потому что осенние дожди, в Библии они называются ранние, смыли всю пыль. Харми и Бенони вместе с другими паломниками распевали гимны хвалы. День очищения, день поста и покаяния уже минул, и теперь они направлялись в Иерусалим на праздник кущей. Днем группа мальчиков оказалась впереди всех. Внезапно Харми, остановившись, указал на черное животное, наполовину спрятавшееся в узкой расселине. «Там заблудившийся козел!» — закричал он. Некоторые мальчики остановились, чтобы посмотреть на козла. «Он, наверное, проголодался», — сказал Бенони, заметив, что козел обгрызал голые ветки низкого куста, так как холмы еще не покрылись зеленью после ранних дождей. Авий протиснулся между старшими ребятами, чтобы тоже посмотреть на козла. «Может, это козел отпущения?» — предположил он. «Нет, это не он», — подумав, ответил Хармий. «А почему нет?» — настаивал Авий. «Он тут сам по себе». «Козла отпущения отводят в пустыню, где нет никого», — объяснил Хармий. «Это так далеко, что козел никогда не найдет дороги обратно. Да никому и не хочется, чтобы он возвращался, потому что он унес наши грехи». Авий неуверенно кивнул головой. «А вот и папа, спроси у него», — предложил Хармий. Старшие мальчики пошли дальше, оставив Авия со взрослыми. Через некоторое время один из мальчиков указал на холм. «Посмотрите, дикие собаки что-то едят. Похоже, они очень голодные, хотя и не видно, что именно они едят». «Давайте их прогоним», — предложил кто-то. Бенони и некоторые мальчики начали бросать в собак камни. 2 желтовато-коричневые собаки зарычали и отступили назад. Однако большая серая собака, похожая на волка, грозно зарычала и продолжала неподвижно стоять над добычей. «Бенони, оставь собак в покое!» — приказал дядя Халев, увидев происходящее. «Не злите их, а то они могут наброситься на вас!» Бенони выбросил камень. «И больше не вырывайтесь вперед!» — велел отец Хармию. Другие отцы сказали то же самое. Переходя через следующий холм, паломники встретили пастуха. «Никто из вас не видел заблудившегося козла?» — спросил он. «Дикие собаки распугали мое стадо и загрызли козленка», — объяснил пастух. «Кроме того, пропал взрослый козел». «Мы видели козла в расселине, мимо которой прошли слева от дороги», — сказал ему Хармий. «А на другой стороне дороги были дикие собаки». Пастух прищурил глаза. «А там была серая собака, похожая на волка?» «Да». «Угу, это она». Пастух достал из заплечной сумки камень. «На этот раз я ее убью», — сказал он. «В прошлый раз я промахнулся». Он быстро пошел по дороге, а за ним потянулось стадо. После этого разговора Харми шел рядом с отцом. Когда они обсуждали последние события в Хевроне, между ними ощутимо вырастало чувство взаимопонимания. «Папа, ты знаешь, что Гадару уже надоело работать на Тира?» — спросил Хармий. «Я не слышал, но меня это не удивляет. Если он бросит эту работу, то, надеюсь, вернется домой вместо того, чтобы снова искать работу». Хармий был спокоен, так как знал, что отец не отдаст его на работу к Тиру. В последнее время его беспокоило другое. «Что означали слова папы, когда я показал ему куски кожи, которые дал мне Дан? Может, он хочет, чтобы я работал на Дана?» Это радовало его, потому что работать на кожевника казалось ему самым приятным занятием в Хевроне. Отец какое-то время молчал, а затем серьезно ответил. «Да, это было бы в каком-то смысле хорошо, но мне кажется, что ему не нужен слуга. Я обязательно скажу тебе, когда найду что-то подходящее. Просто потерпи немного». Своим тоном он дал понять, что эта тема закрыта для обсуждения. Вместо этого они начали говорить об истории своего народа. Это была любимая тема их разговора. «Посмотрите на эти шалаши, то есть кущи!» — воскликнул изумленный Авий после двухдневной ходьбы. В оливковых садах за стенами Иерусалима было уже поставлено множество шалашей. Однако мужчины продолжали строить новые. «Папа, как ты думаешь, сколько людей придет в Иерусалим на праздник?» «Наверное, больше 2 миллионов». Харми заметил, что в самом Иерусалиме тоже везде были шалаши. На улицах, площадях, на крышах домов и, наверное, во дворах, хотя их не было видно. «Мир всем вам!» — поприветствовала бабушка семьи дяди Халева и Хармия. Восполнив нужды гостей, она сказала мальчикам. «Дедушки сейчас нет, он пошел за ивовыми прутьями». Затем она указала рукой на кучу жердей, пальмовых листьев и оливковых ветвей, лежащих возле ступенек. «Занесите, пожалуйста, их на крышу», — попросила она. Папа с дядей Халевом пошли закупать продукты на следующую неделю, а Хармий, Ави, Кенан и Бинони стали переносить строительные материалы на крышу. Как только они закончили, послышался свист с улицы. «Дедушка пришел!» — закричал Авий. Хармий поспешно открыл дверь. «Ребята, вы мне поможете?» — спросил дедушка, едва протиснув нагруженного осла через дверной проем. Мальчики с радостью взяли кто по одной, а кто по две охапки прутьев и понесли наверх. Затем дедушка с внуками начали строить временное жилье на крыше. «Авий, ты знаешь, почему мы каждый год живем 7 дней в шалаше?» — спросил дедушка, вплетая в жерди пальмовые листья. «Это напоминает нам о том, что Бог заботился о наших предках, когда они вышли из Египта», — сразу ответил Авий. «Молодец!» — похвалил дедушка. Он начал напевать песню освобождения, а мальчики тут же стали ему подпевать. Вскоре вернулся папа и дядя Халев. С их помощью шалаши были построены очень быстро. В каждом из них лежали толстые одеяла, на которых они будут спать, и немного посуды. От котла и печи доносились аппетитные запахи. Женщины занимались приготовлением пищи на завтрашний праздничный стол. После захода солнца в храме трижды прозвучала серебряная труба, возвещающая о прекращении всякой работы. Дедушка, бабушка и 2 семьи собрались вместе на крыше, чтобы подышать свежим воздухом перед сном. Дедушка с бабушкой жили в верхней части города, и с их крыши открывался прекрасный вид на Иерусалим. Хармий видел и царский дворец, и крепость Антония, но самое главное – храм. Над Елеонской горой всходила луна, и ее серебристый свет отражался в золотых башенках храма. На небе начали появляться звезды. Они подмигивали Хармию сквозь листья шалаша, в котором спала их семья. Ночь становилась прохладной, и подросток укрылся халатом. Утром иудеи из дальних и ближних мест собрались вместе для поклонения в храме. У каждого из них в правой руке были миртовые и ивовые ветки, переплетенные с пальмовыми листьями, а в левой – цитроновые ветки. Хармий наблюдал, как левит в белой льняной одежде в сопровождении исполненных радости священников нес золотой кувшин с водой, возвращаясь с купальни Силаам. Другие священники шли из долины Кедрон с ивовыми ветками в руках. Придя к храму, они вставили эти ветки по краям жертвенника для всесожжения, создавая таким образом над ними навес. 9 раз прозвучала серебряная труба, возвещая о начале поклонения. Хармий вместе с другими людьми с благоговением повернулся к жертвеннику и святому святых. Один священник вылил перед Господом воду. Остальные священники стали приносить в жертву животных, приведенных заранее. Левиты, стоявшие на ступеньках за двором Израиля, запели псалмы. Каждый раз, когда звучали слова «Хвалите Господа», Хармий и все остальные, повернувшись к жертвеннику, потрясали ветками. После пения псалмов священники обошли вокруг жертвенника, восклицая: «Осанна Иегове! Помоги нам, Иегова! Пошли нам процветание!» После молитвы все вернулись в свои шалаши со словами: «Как прекрасен ты, жертвенник!» Все присутствующие с радостью приглашали левитов и странников и ели вместе с ними. После обеда посещали больных и скорбящих. Родственники шли друг к другу, а редко видевшиеся друзья радовались возможности пообщаться. Хармию нравилось общаться с иерусалимскими родственниками-одногодками. Слушая их разговоры об учебе в школе при храме, его желание учиться вместе с ними становилось еще сильнее. Ему как никогда было досадно, что он живет так далеко от Иерусалима. Остальные 6 дней празднования были похожи на первый, за исключением того, что теперь можно было покупать еду и одежду. Женщинам было позволено готовить пищу. На 7-й день праздника священники обошли вокруг жертвенника не 1, а 7 раз. Дети ели плоды цитрона прямо с ветвей, которые они держали в своих руках, а пальмовые листья выбросили. После обеда семьи снова переселились в дома. 8-й день праздника соблюдался так же, как суббота, а на следующий день многие жители уже направлялись домой. Наступал сезон ранних дождей, и земледельцы спешили обработать свои земли. Краткая история израильского народа. Патриарх Авраам, об этом событии записано в книге Бытие в 17 главе с 5 стиха, оставляет Ур, землю идолопоклонников, и перебирается в Харан вместе со своим отцом Фарой. Вскоре он по воле Божьей покидает Харан и идет в землю ханаанскую. Бог пребывает вместе с ним и обещает благословить через него все племена земли, а его потомков сделать великим народом. В Ханаане у Авраама рождается обещанный Богом сын Исаак. У Иакова, то есть Израиля, сына Исаака, рождается 12 сыновей. Одного из них, Иосифа, старшие братья продают в рабство, в Египет. Там Иосиф становится могущественным правителем. Со временем наступает голод, и вся семья Израиля, 66 человек, перебирается в Египет. Через много лет в Египте воцаряется фараон, не знавший Иосифа. Под его правлением израильтяне становятся жалкими рабами и, обращаясь к Богу, молят его об освобождении. Через 430 лет после прихода в Египет Бог, поставив Моисея во главе своего народа, выводит его из Египта. К этому времени израильтяне, как Бог и обещал, становятся многочисленным народом. Их количество составляет 600 тысяч мужчин, не считая женщин и детей. Убегая от египетского рабства, воды Черного моря по воле Божьей расступаются, и израильтяне переходят его по сухому дну. Преследующие их египтяне гибнут в море. Бог приводит сынов Израиля к горе Синай и дает им закон Моисея, определяющий их нормы веры и правила общественной жизни. Дальше из-за греха израильтян он водит их по пустыне 40 лет, а затем чудесным образом разделяет воды реки Иордан и приводит их в землю Ханаанскую, которую он много лет назад обещал дать Аврааму. Господь помогает им в сражениях с жителями разных городов, и в результате израильтяне полностью подчиняют себе Ханаан. Бог правит своим народом через судей. Затем по требованию израильтян ставит им царя. Некоторые из правящих царей ведут праведный образ жизни, другие же нет. Израильтяне часто не повинуются законам Божьим, и Бог время от времени позволяет язычникам покорять их. В те времена, о которых повествуется в данной книге, иудеей правят римляне. Народ израильский ненавидит римский гнет и с нетерпением ждет пришествия Искупителя, обещанного ему Богом. Вот такая краткая история израильского народа. Глава 13. Вспашка и посев. Дверь дома, в котором жила семья Хармия, в теплые солнечные дни обычно была распахнута настежь. Сегодня она была заперта, а ставни на окнах закрыты. Два мерцающих светильника освещали внутреннюю часть дома, бросая мрачные тени на каменные стены. Мама сняла черпак, висевший на балке вместе с другой кухонной утварью. Когда она приподняла крышку кастрюли, чтобы помешать чечевичную похлебку, комната тут же наполнилась паром. Дым от очага поднимался к потолку и медленно выходил через маленькое вентиляционное отверстие над одним из окон. Воздух в доме показался Хармию тяжелым и удушливым. Дым лез в глаза и вызывал кашель. Он положил в сторону поводок, который плел, и открыл одну ставню, чтобы проветрить комнату. Однако ее пришлось сразу же закрыть, потому что ветер заносил капли дождя. Дождь начался еще ночью и продолжал лить, как из ведра. Казалось, что ветер гнал дождь со всех сторон. Хармий подходил ко всем окнам, но к своей досаде не мог открыть ни одно из них. Отец сидел возле светильника и читал свиток, который взял на время из синагоги. Хармий не понимал, как он может быть спокойным. Еще совсем недавно земля на полях была такой сухой, что потрескалась. Теперь же она стала мягкой, и ее можно было пахать. А если дожди затянутся, она раскиснет и станет непригодной для вспашки. «Идите сюда!» Позвал отец свое семейство. «Давайте будем вместе читать Писание». Мама тут же оставила свои кухонные дела, а Реба перестала ткать. Хармий, весь в ожидании интересного урока истории, сел возле светильника рядом с остальными членами семейства. Пока отец еще не начал читать, Хармий посмотрел на своих родных. Мягкий свет светильника подчеркивал смуглую красоту Ребы, а лицо мамы сияло, словно она думала о чем-то приятном. Папа был невозмутимо спокоен, а Ави был сама невинность и доверчивость. Сердце Хармия наполнилось теплотой и радостью. Ему нравилось быть вместе со своей семьей. Медленно и выразительно отец прочитал отрывок из книги царств. Повествование о славном правлении Соломона увлекло Хармия. Он, Реба и Авий задавали много вопросов отцу, объяснявшему причины разделения царства на две части и рассказывавшему о каждом из царей. Когда отец начал сворачивать свиток, Харми вдруг сказал: «Знаешь, папа, что мне хочется? Ходить в школу при храме, как мальчики дяди Хевера». Папа посмотрел на маму, а затем удивил Хармия своим ответом. «Тогда тебе придется жить в Иерусалиме одному, без нас». «Я не против!» — воскликнул Хармий. Когда земля хорошо подсохла, отец попросил двух волов у соседа, который уже закончил спашку. Взвалив плуг на плечи, он взял животных и повел их на поле. Там он запряг их, потом одной рукой надавил на ручку плуга, чтобы острый железный наконечник поглубже вошел в землю, а в другую взял стрекало, чтобы подгонять волов. Стрекало в Библии называется рожон. В земле было много камней, и отцу приходилось тратить много сил, чтобы легкий плуг не съезжал с борозды. Однако, несмотря на это, борозда получалась глубиной всего лишь от 7 до 10 сантиметров. Хармий очень любил время посева и запах влажной земли. Он и Орна шли позади плуга и мотыгами разбивали красновато-коричневые комья. В один из ясных, тихих дней после окончания вспашки отец сказал Хармию: «В этом году ты будешь присыпать семена землей, а Орна поможет мне сеять». Они справились с работой за один день, потому что поле было сравнительно небольшим. После этого отец посеял ячмень, чечевицу, дыни и огурцы. Лен не сеяли, потому что старые корни давали новые всходы. До начала зимних дождей семья Хармия собрала урожай поздних смоков и разложила их на крыше дома, чтобы их высушили южные суховеи. Затем мама и Реба положили их под пресс и сделали своеобразные лепешки, чтобы зимой их можно было разрезать и есть. Однажды, рано утром после сбора урожая смоков, в гости зашел дядя Халев. Он поговорил с отцом о погоде, об урожае и здоровье, что было распространенным обычаем среди иудейского народа. Затем он спросил, не смогут ли Реба и Хармий помочь им со сбором урожая, как в предыдущие годы. «Конечно, смогут!» – ответил отец. Дядя Халев, заметив разочарование на лице Авия, шутливо ущипнул его за ухо и спросил: «Ты тоже хочешь помочь?» Авий утвердительно кивнул головой. Дядя Халев обратился к папе. «Что скажешь? Хорошо, пусть поможет тебе сегодня, а там посмотрим». Хармий чувствовал себя совсем взрослым, когда шел рядом со своим высоким дядей. И хотя дядя Халев был не выше отца, он казался таким, потому что был более худощавым. Он выглядел значительно старше отца. Его лицо избороздили морщины, а борода была более седой, нежели черной. Придя в оливковый сад, они увидели, что Кенан и Бенони навьючивают на осла корзины с маслинами. Дядя Халев, указывая на кривое дерево, стоявшее рядом с тропинкой, сказал: «Соберите сначала опавшие маслины, а затем потрясите его, а я отнесу полные корзины к масличному прессу». Он дернул осла за поводок и скрылся из виду. В прежние годы со сбором урожая помогали два старших женатых брата Бенони, но сегодня их не было. Большая часть урожая маслин уже была собрана, потому что из зеленоватых плодов получалось масло самого высокого качества. Хармий знал, что дядя Халев большую часть своего масла продал египетским торговцам. 5 усердных работников быстро собрали опавшие маслины. Затем Кенан и Бенони расстелили на земле полотно и вместе с Хармием, стараясь не повредить молодые побеги, которые дадут урожай в следующем году, начали стучать палками по веткам дерева. Тук, тук, тук! Зрелые черные маслины дождем посыпались на землю. Бенони доставал до веток, недосягаемых до Хармия. За последний год он вырос на несколько сантиметров и стал заметно выше своего двоюродного брата. Хармий думал, что Бенони, наверное, станет таким же высоким, как дядя Халев. Подростки залезли на дерево, чтобы потрясти ветки, которые они не смогли достать палками. Они внимательно следили за тем, чтобы на конце каждой ветки оставались 3 или 4 маслины для бедных. Затем они пересыпали плоды с полотна в большие корзины и пошли к следующему дереву. Кенан поставил корзину с маслинами на свое крепкое плечо и понес ее к масличному прессу. Он был не таким высоким, как дядя Халев, но более мускулистым. «Авий, почему бы тебе не съесть маслину?» — предложил Бенони, стоявший неподалеку от него. «Хармий говорит, что они горькие», — ответил Авий, сжав губы. Бенони высыпал еще одну горсть маслин в корзину. «Ну же, давай!» — настаивал он. Авий опять отказался. Однако любопытство пересилило. Он решился таки съесть одну, пока никто не видит. Откусив кусочек маслины, он тут же ее выплюнул. Реба встала и, поправив головное покрытие, перекинула его концы за плечи. «Ага, ты все-таки попробовал маслину?» — воскликнула она, заметив выражение лица Авия. Скривившийся Авий кивнул головой. «Они еще хуже, чем я представлял!» Хармий улыбнулся, вспомнив, как когда-то делал то же самое. Бенони громко засмеялся. «Тебе показалось, что она горькая? Попробуй зеленую!» «Нет уж, хватит с меня!» Авий сорвал с дерева маслину и бросил в Бенони. Тот поймал ее и положил в корзину. «Только попробуй еще!» — шутливо пригрозил он. «Лучше не надо!» — тихо предупредила Реба. «Если будешь плохо себя вести, то завтра останешься дома». «Кому-то нужна помощь?» — послышался бодрый голос сзади. Хармий оглянулся. К ним подходила тетя Рода. В руках у нее была корзина с обедом. Не дождавшись ответа, она тоже начала собирать маслины. «Бенони, Хармий, поставьте, пожалуйста, полные корзины возле дороги. Авий, ты не поможешь мне наполнить корзину?» Тетя Рода не просила, а приказывала. Она трудилась с таким же усердием, как и молодежь, хотя седые пряди на висках выдавали ее истинный возраст. Вернулся Кенан со слом и сразу повез еще 2 корзины. «Как я буду рад, когда закончится сбор урожая маслин!» По секрету сказал Бенони Хармию, когда они снова начали стучать палками по веткам очередного дерева. «Тогда ты сможешь работать на плотника и Амина?» догадался Хармий. Хармию тоже хотелось вернуться в школу и при первой же возможности пошить сумку. «Точно!» — подхватил его догадку Бенони. Хармий подошел ближе к двоюродному брату. «А твой папа отдал тебе стамеску?» «Да, но у меня не было времени на вырезание». Бенони продолжал ритмично стучать по веткам. Если он был серьезно настроен на работу, ему не мешали разговоры. «Мама уже насушила много маслин. Она хочет залить маслом самые красивые черные маслины, но мне больше нравятся зеленые, замоченные в соленой воде. Она уже закончила их солить». «А мне нравятся спелые», — признался Хармий. «Хорошо бы сейчас съесть парочку штук». «Мне тоже», — подхватил Авий. «И еще хлеба. Тетя Рода, не пора ли нам обедать?» Тетя Рода рассмеялась. «Еще рано. Наполним сначала эти корзины, а потом покушаем». Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Только что вы прослушали четвертую передачу, составленную по книге «Хармий из Иудеи». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Заключительную пятую часть этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме. А сейчас мне остается напомнить наш номер телефона для ваших звонков. Это телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-2193. А сейчас звучит еврейская христианская песня. Панаев шук и седек адама, сади камал вело нотар лекцорет, шаалти лахашти бишвилма. Ахорев шуви каби корка херев, вехамабат косагри рибиштей энай, умисит кей кирот ни бата эцев, шаалти מי שהוא הולך תמיד איתי.